Квартира Манчинских в рабочем районе Иркутска, вблизи авиационного завода, на 3-4 дня превратилась во что-то среднее между дискуссионным клубом и общежитием. Улица сибирских партизан, где стояла их панельная пятиэтажка, вдруг стала оживленной. Из окон соседних домов доносились песни Высоцкого. Кое-где магнитофоны включали на полную громкость. Люди прохаживались в надежде увидеть человека, которого была бы счастлива видеть вся Россия. Однажды вечером Высоцкий взял гитару и запел. Балкон был открыт, и скоро сотни людей собрались внизу. Когда Володе сказали об этом, он вышел на балкон и еще пел часа полтора-два для запрудивших ночную улицу людей. Утром кто-то из манчинских открыл дверь на лестничную площадку и обмер. Под дверью была гора цветов. Среди людей, с которыми Володя беседовал в доме манчинских, был Важа Церетели, один из тех, с кем мы познакомились на Колыме. Вместе работали в Якутии, Бодайбо. Увидев первый раз этого сдержанного человека, нельзя было подумать, что он когда-то был действительно головной болью милиции Кавказа. В Магадане, живя на поселении, Важа приютил пойманного в тайге медвежонка. Машка, так он назвал маленькую медведицу, была ему как дитя. Он кормил ее, играл с ней. Медведице было 2,5 года, когда в отсутствие Важи один из соседей зашел к нему в дом. Медведица ударила незнакомца лапой. Я спросил Важу, здорово ударила? Наверное, здорово. Дети родные узнать не могут. Магаданский облсполком вынес решение убить медведя. Пришли милиционер и представитель исполкома с предписанием. Важа долго разглядывал бумагу. «Как убить?» — удивился он. «Это вам Эрнст Тельман, что ли?» Он не дал Машку в обиду, увез в глухую тайгу и выпустил. В другой раз работавший в котельной кочегар поймал и съел его собаку. Важа нашел его и пассатижами выломал передние зубы. Он бывал и совсем другим. В Алдане мы с ним выходим из столовой. Вечером она работала как ресторан. Видим двух плачущих женщин, мать и дочь. Младшая, по виду студентка, просто в истерике. Швейцар объясняет, что шубу девушки утащили. Важа, поглядев на них, говорит мне, «Давай дадим им денег». Я спросил, сколько стоит шуба. «Цигейка, почти 1500!» отвечает сквозь слезы женщина. Важа достал деньги и отдал ей. Однажды я застал Важу навалившимся на кухонный стол. Он писал письмо. «Кому?» — поинтересовался я. «Так, одному кавказскому человеку, Расулу Гамзатову». Он прочитал мне написанное. «К «Когда я еще учился в школе, — напоминал Важа, — ты написал о Шамиле, что он предатель. Плохо написал, и я тебя возненавидел, потому что Шамиль — настоящий горец и сопротивлялся покорению Родины. Прошло время, ты извинился, написав о Шамиле на этот раз правдиво. Как кавказский человек я обрадовался, потому что ты личность, к тебе прислушиваются, и я простил тебя. Но теперь, когда ты поставил свое имя под письмом против Сахарова и Солженицына, я понял уже навсегда, что ты редкая сволочь. Это говорю тебе я, кавказец Важа Церетели». Высоцкий хотел побывать на берегу Ангары, в тех местах, где в начале февраля 1921 года красноармейцы расстреляли Колчака и тело опустили в прорубь. Ходили слухи, что Ленин приказал сохранить адмиралу жизнь, но телеграмма пришла слишком поздно. «Как-то все интересно получается», — горячился Важа. «Спасти в Иркутске Колчака он опоздал, спасти в Екатеринбурге царя опоздал, а вскочить в Берни в вагон поезда и попасть к началу революции в России успел». Личность адмирала, исследователя Севера, его любовь к Анне Васильевне Тимирёвой, арестованной вместе с ним в Иркутске и лишенной возможности похоронить любимого человека, притягивали Володю. Всю дорогу до Байкала он молчал. В поселке Лиственничном на берегу озера остановились у церкви. Володя хотел войти внутрь, но дверь была заперта. Подошла женщина с ключами. Наверное, заметила, что приехавшие не похожи на шумных туристов. Володя около часа провел в храме, задерживаясь у собранных местными прихожанами старых икон. Синяя гладь, рыжие скалы, зелень березняков еще не набрали чудесной яркости, какая бывает в начале осени. Но Володя был очарован дрожащим над озером прозрачным воздухом и спокойствием, которым дышало все вокруг. Спустившись почти к самой воде, он присел на камень вблизи того места, где утонул Александр Вампилов. Вдали виден был желтоватый шлейф, нависший над целлюлозным комбинатом. Володя был молчалив, грустен. «Не понимаю, — сказал он, — как могла подняться рука на это чудо?» И все-таки Байкал был прекрасен. Неоглядные синие дали, настойный на хвою прозрачный воздух давали успокоение. Володя вдруг подумал об актрисе театра на Таганке, с которой часто бывал занят в одних спектаклях, к которой относился с большой нежностью и преклонялся перед ее талантом. В те дни она была нездорова, и это его беспокоило. Исцеляющая сила Байкала, казалось ему, помогла бы ей. И он проговорил мечтательно —